Глава 14. Место неизвестно. В то же время. Яркий белый свет, бьющий в лицо, заставил четвертого медленно разлепить веки. Чувствовал модификант себя странно. Мышцы его налились свинцом, и он с трудом сумел пошевелить пальцами правой руки. Затем слегка пошевелил пальцами левой, приоткрыл рот, силясь произнести хотя бы слово. Но ни единого звука не сорвалось с его губ. Мысли путались. Никак не удавалось сосредоточиться ни на одной из них. Даже на самой банальной. Где он и как здесь оказался? Последнее, что помнил Омега. Вызов отца к себе после брифинга, а после взявшийся буквально из ниоткуда и воткнувшийся в плечо шприц прямо посреди коридора. После этого сознание погрузилось в непроницаемый туман. «Транквилизатор», — промелькнуло у четвертого в мыслях, и он прикусил нижнюю губу. Мутная пелена перед глазами понемногу спадала, тем самым позволяя модификанту осмотреться. Странная комната, всего около метра в длину и 2 метра в высоту. Нет, не комната, что-то похожее на капсулу. В отражении маленького круглого окошка Омега увидел собственное лицо с надетой на него кислородной маской и, вяло шевеля руками, которые все еще отказывались слушать своего хозяина, попытался содрать ее, но никак не получилось. Сил не хватало даже на то, чтобы сжать кулак, а на большее и подавно. Парень стоял на ногах, а значит, капсула располагалась вертикально. Пусть ноги и затекли, но четвертый заставил себя сделать мелкий шажок, насколько позволяло пространство его тюрьмы, и прищурился. Напряг зрение, чтобы разглядеть то, что происходило за ее пределами. И тут у него перехватило дыхание. В огромном светлом помещении, одна над другой, подобно сотам в пчелином улье, стояли сотни подобных капсул. Или тысячи. Оценить масштабы этого помещения из-за ограниченного поля зрения не удавалось. Зато модификант сумел разглядеть еще кое-что немаловажное. Каждая капсула была помечена буквой греческого алфавита, соответствующей одной из 7 квадр. «Альфа, бета, гамма», — скользил взгляд четвертого от одной капсулы к другой. «Дельта, дзета, омега и сигма». Проведя по кислородной маске рукой, парень нащупал присоединенный к ней шланг. Поднял глаза к потолку. Именно туда шланг и уходил, а вот дальше... К чему же он мог быть подключен? К резервуару с психолептиками? Этим можно было объяснить странное состояние и кашу в голове. Усилием воли Омега заставил себя поднять руку, слабо сжать пальцы и стукнуть по стеклу. Разумеется, никакого результата не последовало. Его напрочь лишили даже тех сил, что были сопоставимы с человеческими. «Так вот оно что!» — судорожно вздохнул тот, набирая при этом в легкие поступающий из кислородной маски препарат. «Все же мы не единственные модификанты на базе. Просто взаимозаменяемые». В глазах его снова потемнело. Пальцы соскользнули по окну капсулы, оставляя на нем едва различимые следы, после чего рука Омеги вновь безвольно повисла вдоль туловища. Он опять погрузился в сон. Затащив меня в свою комнату, первый тут же перегородил мне единственный путь к отступлению. Провернул дверную защелку и уставился на меня из-под лобья со звериной яростью в глазах, не мигая. «У тебя есть 10 секунд на то, чтобы ответить, кто ты такой. 10 секунд, сука, пока я башку тебе нахер не оторвал!» Утробно прорычал он и замер в ожидании. «Понял меня?» Догадался все-таки. Неужели по запаху меня вычислил? Излишняя предосторожность мне не помогла. Выходит, и шифроваться больше незачем. Что ж, так даже лучше. Сам того не понимая, в этот самый момент Альфа развязал мне руки. Сделал быстрый рывок к нему, схватил за плечи и перекинул через себя на пол. Если бы застал его врасплох, шансов у меня было бы больше, но первый был уже готов. Вестибулярный аппарат у него работал как надо, а от его круговой подножки я увернулся. И вот мы встали друг напротив друга по разным концам комнаты. Знаю, седьмой просил меня, вопреки всему, держаться в стороне от конфликтов, но если мне просто не оставили выбора... «Так я и думал», — усмехнулся модификант, демонстрируя мне чуть удлиненные по сравнению с человеческими клыки. «Такой же самозванец, как и подставной Омега. А ведь отец утверждал, что мы семеро — последние, кто остался в живых. И откуда вы только взялись?» «Подставной Омега?» — переспросил я. «Я хотел бы оставить тебя в живых с одной единственной целью — «выпытать, где они держат четвертого», — процедил ощерившийся Альфа сквозь зубы. «Обидно было бы утилизировать столь ценного свидетеля». Он действительно просто стоял и таращился на меня, не предпринимая никаких действий. Хотя, если первый шаг к нему сделаю я, он будет обороняться. Именно обороняться, а не атаковать. Кажись... Не настолько безумным он был, каким его рекламировали для меня ранее. Однако вернемся к сути. Значит, модификант, исполняющий роль Омеги и присоединившийся к нам сегодня на утреннем брифинге, не входит в состав основной семерки? Тогда я задался бы тем же вопросом, откуда он взялся. Но перед этим... «Вижу, четвертый для тебя очень важен», — спокойно подметил я. «Или он единственный, кому ты можешь здесь довериться?» «Зубы мне вот только не заговаривай!» — зло процедил он. «Даже не пытаюсь. Но как ты определил, что нынешний Омега не тот, за кого себя выдает? По одному лишь запаху?» «Если он хорошо известен, определить, кто есть кто, можно в два счета». «Но наши с ним запахи различаются, не так ли?» — постарался подвести модификанта к нужной мысли. «И кажется...» Сумел добиться этого, потому что двойник непроизвольно отвел от меня взгляд и взъерошил волосы на затылке. «На самом деле, есть такое», — признался он, но согласие со мной далось ему трудно. Я практически слышал, как крутятся шестеренки в его голове в поисках ответа на эту загадку. «Если подкидыш Омега пахнет не так, как четвертый, то ты не пахнешь вообще ничем. От тебя не исходит запаха. Никакого. Раньше такое было с кем-нибудь из братьев?» «Никогда!» — вновь обнажил первый клыки. «Зверь какой-то, а не человек. Ну, раз уж меня все равно вычислили и приняли за чужака, а главная слабость Альфы теперь была мне ясна, то почему бы не попробовать перетянуть еще одного модификанта на нашу сторону? Он горой стоял за Омегу. А если бедолага все еще жив, то наверняка его держат где-то на нижних уровнях комплекса. Подыграть первому, чтобы тот подсобил мне с поисками пропуска на второй, а то и на третий уровень? А почему бы и нет? Может, это потому, что я вырос не на базе среди вас?» — вскинул я бровь. «И где же тогда вас, уродов, выводят?» «Где выводят уродов, я не знаю», — пожал плечами. «Но сам рожден был в семье. Ты разве никогда не слышал о нулевом, модификанте которого вывел не ваш самопровозглашенный отец, а о том, кто рожден был на воле, вне стен этой базы и за 5 лет до вашего создания? Сраные слухи, которые распускают все, кому не лень, мне неинтересны», — фыркнул парень. «Обидно, знаешь ли, учитывая, что нулевой стоит сейчас перед тобой», — произнес я, слегка склонив голову на бок, и реакция на мое заявление последовала незамедлительно. После непродолжительной паузы первый тупо заржал, словно я сейчас чушь несусветную сморозил. «Ну что за бред?» — резко посерьезнел он затем, отсмеявшись и снова уставившись на меня из-под лобья. «Брат, возвращенный на воле! Как будто кто-то помимо отца мог сотворить нам подобных!» «Скажу даже больше. Не собирался я отступать с намеченного пути. Раз уж начал, придется идти до конца. Как раз-таки мой отец был тем, кто вывел и формулу сыворотки, которые вас с самого детства пичкают, а также создателем искусственной яйцеклетки, благодаря которой появился и я, и вы. Профессор Александр Волков, Может, ты и о нем что-нибудь слышал?» «Не припоминаю такого». «И тем не менее, можно сказать, что цели наши в некотором смысле схожи. Ты хочешь вызволить четвертого, которого наверняка держат на нижних уровнях базы. Но я собираюсь спуститься, чтобы остановить вашего отца и предотвратить генетическую катастрофу. Мы могли бы помочь друг другу, так что выбирай тебя. На чьей ты стороне первый? На стороне своего заигравшегося в солдатиков отца или же Омеги?» Модификант в нерешительности клацнул зубами в воздухе. Взгляд его лихорадочно заметался по комнате, после чего опять остановился на мне. «Я на стороне того, что считаю правильным», — проворчал он наконец. «Все, чего я хочу, чтобы мои братья при любом раскладе остались целыми и невредимыми. Я несу ответственность за каждого из них. Так всегда было и будет». «Это твоя роль? Но чего ты хочешь на самом деле?» Размышлял он недолго. «Забота о братьях — это смысл моей жизни, независимо от роли. Но если в какой-то момент они примутся перегрызать друг другу глотки, я защищу лишь тех, кому действительно доверяю». Его воспитали как лидера, пастуха всего этого стада, поэтому неудивительно, что седьмой моментально впал для него в немилость. Седьмой во всем превосходил Альфу, предпочитал действовать сам по себе, а для слаженной работы группы лидер обязан оставаться на верхушке иерархии. «Как только с вашим отцом будет покончено, я всем вам помогу начать новую жизнь за периметром», даже глазом не моргнув, солгал я. «У меня есть деньги, есть связи. Каждый из вас сможет заняться чем хочет, вне стен этой базы, было бы желание. Никаких приказов со стороны, никаких унизительных процедур. Ты ведь этого хочешь? Спокойной жизни, где никто не будет для вас указом, и такую жизнь вам могу обеспечить только я». «Даже если бы я поверил в этот слащавый бред, в чем же здесь выгода лично для тебя?» Продолжал упираться Альфа, и правильно делал. «Пусть мы выросли порознь, но как я могу закрыть глаза на издевательство над собственными братьями? У нас куда больше общего, чем ты думаешь. Вы не инструменты, и вы можете позволить себе освободиться. Дай мне всего один шанс помочь вам, и я докажу, что мне тоже можно доверять». Первый снова взъерошил свои без того растрепанные волосы. Сжимал и разжимал кулаки. Он напоминал мне бездомного пса, к которому впервые проявили ласку. И тот еще не понимал, как правильно на это отреагировать, и по привычке все еще рычал даже на того, кто относился к нему с добротой. «Докажешь, если вернешь четвертого», — бросил он после минутного молчания, и уголки моих губ непроизвольно приподнялись. Я понимал, что быстро переманить его на свою сторону не получится, но спесь с него сбить получилось, хотя бы временно. Посмотрим, к чему это приведет в дальнейшем, но планы на модификантов у меня в любом случае изменений не претерпели. «Мне нужен электронный пропуск на второй уровень. Если сумеешь достать его, не подставившись, задачу облегчишь сильно». «Договорились. Но расслабляться тебе не советую», предупредил Альфа, и на лице его пролегла тень. «Если решил втереться ко мне в доверие только ради спасения своей жопы, я узнаю об этом рано или поздно, и тогда этот день станет для тебя последним».